Рано утром, я только проснулся, даже к побудке товарища не приступил, со мной связался Римус. Что случилось? Испугался я на всякий случай. Ты ведь рано встаешь, сказал Рем, вот я и решил, что будет нормально все тебе рассказать, прежде чем лечь спать. Конечно, нормально, согласился я. У вас там что, всю ночь движуха была? Рем, конечно, мог после большого количества событий пойти куда-нибудь отдохнуть, но тогда он не стал бы звонить мне с утра пораньше. Именно, подтвердил Римус. Корнелиуса Фаджа отстранили от должности, его место занял Скримджер, что плохо. Но помешать мы не смогли. Это старая традиция, в смутное время сажать в министерское кресло главу Аврората. А то, что нынешний глава Аврората излишне уважает статус, это недостатком не считается. Почему-то все помнят о своем статусе, прикидывают, как с таким министром легко будет работать, а то, что у Волан-де-Морта половина упсов, уважаемые члены общества, благополучно забывают. В общем, кардинальных перемен не будет. Скримджер сделает то же самое, что в новых обстоятельствах сделал бы Фадж. Зато глава Аврората теперь Делин. Операции, не требующие санкции министра, можно будет проводить быстро. Уже хорошо, оценил я, не знаю уж, где произойдет решающий бой, но точно не в поместье какого-нибудь уважаемого человека. А на антиликантропный комплекс мы получить лицензию сможем. Конечно, вы ведь теперь очень уважаемые люди, удивился моей непонятливости Римус. Действительно, что это я? Но уточнить-то не лишнее будет. А родители Невилла? Там движение намечается. Полагаю, да, хотя там все немного сложнее. Способ лечения не опробован и нуждается в испытании. Найти добровольца, который в здравом уме и трезвой памяти согласится стать подопытным, по понятным причинам невозможно. Обряд, опять же, требуется провести темно и не тихо в отделе тайн, а открыто. Полагаю, Скримджер захочет в обмен на риск получить поддержку лангботтомов. Августа может пойти на принцип. Ладно, посмотрим. Римус уже в разговорник зевает, пора закругляться. Паока, попрощался он. Пока. Невиллу я передал касающуюся его часть разговора по дороге на тренировку. Бабушка очень принципиальна, угрюмо пробормотал он. Она, конечно, права, но... Она действительно права, но ситуация изменилась, полагаю, Скримджер будет вести себя приемлемо. В нынешних обстоятельствах даже Фадж вел бы себя приемлемо. У твоей бабушки просто не будет причин проявить излишнюю принципиальность. Это ты мою бабушку не знаешь, грустно усмехнулся Невилл и сменил тему. Я вчера зелье сварил, почти сам, Гермиона мне совсем чуть-чуть помогла. Вот и славно, я припомнил все, что у меня запланировано на сегодня. Предстоящий трехчасовой сеанс Лиги Лименции вечер убивал напрочь. Увы, завтра на руч распишем. Почему не сегодня, Невилл не спросил, хотя было заметно, что очень хотел. Всегда ли приятно поговорить с умным человеком, даже с самим собой? Думаю, сегодняшний сеанс будет предпоследним. В большом зале Снейп выглядел глубоко задумавшимся. Его мысли я, к сожалению, не знаю. Но он определенно догадался, что сны имеют магическую природу и меня с какого-то фига записал в виновные или хотя бы причастные. На уроке окклюменции Снейп искал у меня компрометирующие воспоминания. Задумчивость профессора зелий становилась все глубже. И опять, как в прошлом году, он наградил Катибеллу баллами. Я, через Сириуса, слил Дамблдору содержание моих снов, и он легко согласился отменить бесполезные уроки окклюменции. Северус Снейп. Первый сон его не насторожил. Он так давно хотел поговорить с Лили, перешагнув через преграду отчужденности, пытался найти слова, чтобы показать события в другом свете. Но даже для него самого слова звучали неубедительно. Имеет ли смысл говорить их Лили, даже во сне? Северус и так знает, что она ответит. Но это же сон. Лили, почему? Неожиданно для себя спросил он совсем о другом. Что почему, Северус? Снящаяся девушка не стала угадывать его мысли. Почему Блэк? Не знаю, когда я открыла глаза, оказалось у нас много общего. Мы оба выпали более чем на 10 лет из жизни. Мне повезло, я просто перескочила это время. Зато Сириус смог вернуться в жизнь Гарри на год раньше. И когда я появилась, он уже стал отцом моему ребенку. Согласись, как порядочная женщина я просто обязана выйти за него замуж. Лили, я же не шучу. Я тоже, почти. Ты хочешь узнать, стоило ли суетиться? Или у тебя не было шанса при любом раскладе? Шансы были бы. Сколько? Не знаю. Я не знаю, почему друг внезапно начинает значить много больше. Но знаю точно, что никогда бы не связала свою жизнь с мужчиной, которого не принимает мой сын и который сам с трудом терпит присутствие Гарри. Отношения можно исправить. Ухватился за призрачный шанс с ней. Гарри взрослый, он поймет, что так было надо, для возможности вернуться в ближний круг темного лорда, когда это потребуется. Очень сомневаюсь, скептически хмыкнула Лили, но главное, я не понимаю, почему эта возможность оплачивалась за счет моего сына. Не ты ли мне рассказывал, как важна для мага уверенность в себе, а сам целенаправленно уничтожал ее у Гарри? У Поттера самоуверенности на 10 хватит, вспылил Снейп. Немного убавить было необходимо, чтоб не лез в опасные авантюры. Я защищал его. Еще тогда, после твоей смерти, я обещал Дамблдору, что помогу защитить твоего сына. Защита Гарри и помощь в уничтожении Волан-де-Морта – это разные вещи, устало объяснила очевидное для них обоих Лили. С детьми как с зельями, лучше не делать вообще, чем кое-как и через силу. Иначе либо ничего не выйдет, если сильно повезет, либо, ну ты сам знаешь. Снейп знал, и слова Лили были ожидаемыми, хоть и неприятными. Именно поэтому он тянул с откровенным разговором и дотянул до того, что Лили сошлась с Блэком и выяснять отношения стало бессмысленно. Следующей ночью Снейп говорил с собой. И это было уже странно, разговаривать с собой, да еще таким честным и язвительным, для Северуса было ненормально. И виновных он всегда легко находил в другом месте. Не получилось поговорить с красивой девочкой-ведьмой, так эта дура могла виновата. Рассорился с Лили, разумеется, по вине Поттера и Блэка. И в смерти ее, конечно, виноват мальчишка, ведь темный лорд шел за ним, а не за ней. Непонятно только, с чего бы вдруг во сне вспоминать старые просчеты. Может, для того, чтобы не совершать новых, сказал честный Снейп следующей ночью, отвечая на мимолетные мысли обычного Снейпа. Изворотливый и хитрый, это тот, кто хорошо и к месту врет другим, а тот, кто врет себе, обычно плохо кончает. Его бы заткнуть, но это не ученик, баллы не снимешь, на отработку не пошлешь. От него не отделаешься стандартной фразой, как от всех тех, с кем привык сталкиваться по жизни. И бьет он по-больному, вытаскивая то, что сам Северус предпочитал не замечать. И ведь он всегда хотел быть именно таким, сильным, насмешливым и даже красивым. Это при том, что черты лица ничуть не изменились. Одна поправка, это был не Снейп, а его отражение, и Северусу приходилось с ним общаться. К счастью, не только с ним. Снейп пытался найти причину снов. Ясно ведь, либо магия, либо зелье. Но следов того или другого обнаружить не получилось. Он искал ответ в мыслях Поттера. Мальчишка оказался не в курсе событий. Снейп пытался поймать и допросить Блэка, но мерзавец стал еще более скользким, чем во времена учебы. Потом появились сомнения в его причастности к снам, потому что сны начали нравиться. Когда еще удастся высказать погибшим родителям все, что он думает об их методах воспитания детей, и услышать нечто похожее на извинения? Потребовать ответа от Дамблдора и получить не лимонные дольки да словесные кружева, а нормальные объяснения, после которых утром разбить неразбиваемое зеркало, а нечего всяких придурков отражать. Разговор с МакГонагалл случился на самом деле, но был еще более странным, чем некоторые сны. Минерва на полном серьезе предупреждала о недопустимости романов со студентками. Вот когда девочка закончит Хогвартс, тогда да. Северус не понял ни о каком романе, ни о какой студентке идет речь, но единственное, о чем спросил: «Минерва, какое вам дело до моих романов?» «Это, в конце концов, моя студентка», — возмущенно зашипела декан Гриффиндора, что ясности не внесло. Единственная Гриффиндорка, с которой у Северуса хоть что-то могло быть, давно не студентка. К счастью, во сне Минерва отвечала более понятно и обстоятельную. Или это с ней задавал правильные и обстоятельные вопросы. «Вся школа судачит о твоем романе с Котибеллу. С чего бы?» «Не понял с ней. У каждой сплетни должен быть хоть какой-то повод. Ты в прошлом году, когда Поттер Лили вернул, задумчивый ходил и, не обратив внимания на принадлежность к факультету Гриффиндор, начислил мисс Беллу баллы. В этом году ей уже 2 баллы перепадали. Выглядишь ты последнее время странно, а порой и очень странно. Минерва, ты же сама сказала, задумчивый ходил. Не заметил. И при чем тут дурацкий роман? Ну, не знаю, Остальным гриффиндорцам ты баллы не начисляешь, это что-то да значит. Лучше бы на мисс Свантиссон внимание обратил, девочка из-за тебя в Хогвартсе осталась. Обсуждать еще одну девицу с Миниврой, даже во сне, было слишком. Да и с самой помощницей медика ведьмы говорить вроде не о чем. Уж лучше со своим отражением, все равно его не заткнуть. Помнишь ваш разговор с Дамблдором? Спросил двойник и уточнил. После возвращения Лили, по дороге из запретного леса, дурмстрангцы в отличие от шарнбатонцев и хогвартсцев играли командой. И информацию для своего чемпиона собирали где только можно, все. Вы тогда с Дамблдором не говорили ни о чем особо секретном, но девочке услышанного оказалось достаточно. Достаточно для чего? Чтобы начать маяться дурью. Психанул Сивирус. Ему было неприятно осознавать, что кто-то посторонний слышал его личный разговор. Можно и так сказать, не стал защищать мисс Свантиссон двойник. Раз она слышала наш разговор о Лиле, с чего ей взбрело в голову остаться. Попробовал зайти с другой стороны с ней. Мысль о том, что коллеги-преподаватели оценивают не только поступок взбалмошной девицы, но и его, Сивируса, отношение к ней, также не доставляло удовольствия. А что вы такого сказали, чтобы мисс Свантиссон пожелала уехать? Насмешливо спросил двойник. Сивирус ответил ему возмущенным взглядом, так как считал все сказанное достаточным поводом не лезть к нему. Двойник вздохнул, всем своим видом демонстрируя, как его утомляет тупость Снейпа. Вы говорили о безответной любви, сроком в 30 лет, к девушке, поссорившейся с тобой из-за пустяка. Дамблдор сравнил обстоятельства той вашей ссоры с нынешней ситуацией. Мисс Свантиссон сделала вывод, что ты умеешь любить и быть преданным единственной женщине, но немного не сдержан на язык. А Лили не умеет прощать, не обладает должной душевной чуткостью и падка на яркую внешность. Бред, ей ни с чего было такое подумать, с ней б заподозрил, что его двойник впервые врет. Ну как же, притворно удивился тот. Лили выбрала популярного красавчика Джеймса, ловца гриффиндорской команды, а не друга детства, будущего мастера зелий, между прочим. Мисс Свантиссон сравнила себя с Лили, естественно, сравнение получилось в ее пользу. Она умная, красивая, ценит твое мастерство зельевара выше популярности, красоты, ну и так далее, некоторых, и не собирается обижаться по пустякам уже полгода как не обижается. Ждет, когда ты впечатлишься. И что я должен сделать, впечатлившись? Реагировать на подначки двойника, занятие вредное, он только сильнее ерничать начнет. А знать, что ни в коем случае не стоит делать по отношению к помощнице Поппи Памфри, необходимо. Как что? Конечно, одарить девочку любовью и преданностью, которые сейчас незаслуженно достаются другой. С ней окончательно определил Свантиссон в дуры, которые судят о том, о чем ничего не знают, и неожиданно для себя начал рассказывать. Мои друзья считали Лили моей подопечной, к тому же плохо воспитанной, ведь она смела говорить с ними на равных. Ей такое отношение не нравилось. Лили стала избегать меня, когда Макнир или Мальсибер рядом. Я сердился, ревновал, это время она проводила с кем-то другим, но что-либо изменить не пытался. Ребята из семей упивающихся смертью были моим пропуском в партию Темного Лорда, а это возможность сдать экзамен на подмастерье, не обучаясь у личного мастера. Зачем учить то, что я и так знаю, да еще платить за это? Но без рекомендации Темного Лорда ни один мастер не дал бы мне направление на экзамен. Объяснить все это Лили я не мог, не пытался. Просто знакомого, с которым делит спальню, или даже приятеля никто не пригласит в тайное общество. Только того, кто разделяет их взгляды. Мне даже не нужно было притворяться. Мне не нравились ограничения в изучении темных искусств. Я не видел смысла считаться со слабаками. А маглы, скрибы и большая часть маглорожденных, слабаки. Лили исключение. Пусть только для меня, для других она моя подопечная. Мне казалось, этого достаточно. Там, у озера. Если бы моя подопечная просто бросила им в спину заклинание, это было бы то же самое, что бросил его я. А она брала меня под свою защиту, с ней впервые сам оценивал прошлое, пусть не беспристрастно, но честно. Я пытался сохранить существующее положение вещей, а получилось, сделал выбор на всю оставшуюся жизнь. Но какой смысл ворошить прошлое, его не изменить? Прошлое не изменить, согласился двойник почти серьезно. А как насчет настоящего? Или скажешь, оно тебя устраивает? Вообще-то, Чтобы изменить настоящее, нужно менять прошлое, попытался уколоть свое отражение Снейп. Двойник паскудно улыбнулся, обозначая промах. Чтобы изменить настоящее, а заодно и будущее, нужно менять себя. Сейчас, даже если б тебе кто-то позволил менять прошлое, вышло бы то же самое. Бред, я бы не стал произносить это слово и ссориться с Лили или хотя бы наладил отношения с Гарри. Смотря откуда можно было б начать изменения, слово может и не стал бы произносить. А насчет ссоры, все равно бы поссорились. Мировоззрение осталось прежним, так что рано или поздно. «Я сменил сторону», — возразил Северус. «А при чем тут сторона?» — подивился двойник тупости оригинала. «Как ты там сказал? Я не видел смысла считаться со слабаками. Как тогда не видел, так и сейчас не видишь, и смена стороны ни на что не повлияла. Дамблдор не слабее темного лорда, может быть, он даже сильнее, ему не зазорно подчиняться. Ученики по определению слабее преподавателя, и самые слабые из них те, кто не имеет влиятельных родственников. Их интересами можно пожертвовать, следуя плану Дамблдора, а заодно сбросить раздражение, достало ведь все. Последнее слово как всегда осталось за ехидным двойником. Северус ни в коем случае не собирался извиняться перед мисс Белл, но дать понять всю нелепость слухов мысль мелькала. И вовсе эти баллы ничего не значат. Ну может значит только то, что Кати Белл талантливый зельевар, а Северус этого раньше не замечал из-за ее принадлежности к враждебному факультету. Мысль хоть что-то говорить студентке была отброшена как несостоятельная, стоило ему посмотреть на девушку на ближайшем уроке зельеварения. Она выглядывала из-за котла с действительно идеально проходящим все этапы зельем. Ее лицо было скрыто красно-желтым шарфом, а форменная шляпа была натянута на лоб, и лишь карие с прозеленью глаза настороженно следили за его перемещениями по кабинету. Нет, разговаривать с перепуганной дурочкой даже пытаться не стоит. Лучше попробовать начислять баллы студентам со всех факультетов. Должны же они сварить что-то достойное пары баллов, или хоть сказать. Кати Белл поставила перед профессором изумительный образец противоядия. Мало того, что девчонка точно выявила нужные компоненты для противоядия, она его еще усовершенствовала. Снейп замешкался, давать ей баллы или нет, но ведь решил уже, всем по заслугам, значит всем и по заслугам. Впрочем, девушка ждать не стала и, поставив фиал на стол, сверкнула глазами, ставшими в этот момент скорее зелеными, чем карими, и исчезла из кабинета с ускорением молнии. Валентин может быть и святой, а люди грешны. Наблюдая, как профессор Снейп погружается в глубины собственного подсознания, я бы непременно забеспокоился. Честно-честно, ведь подобного эффекта ни у кого из нас не было. Но мне в это время было так паршиво, сил ни на что больше не оставалось. Изоляцию шрама требовалось держать постоянно, а не получалось. Стоило чуть отвлечься, как шрам начинало дергать, на меня накатывали чужие чувства. Сны также шли с повышенным эмоциональным сопровождением. Меня просто выводила из себя невозможность зайти в двери отдела тайн или проверить сохранность крестражи. Сначала я не понял, неужели Риддл позволяет мне видеть сны о крестражах, о самом сокровенном, можно сказать. В результате аккуратной проверки я выяснил, что ночью Риддл даже расширяет защиту, загоняя за стенки картинку реального времени, то есть снов. Но эмоции в усиленном виде продолжают поступать ко мне, а мое сознание, скорее всего, подставляет к ним привычный видеоряд. Подглядывания днем Риддл не опасался, ведь предполагается, что улавливаю его мысли я, когда сплю, к тому же случайно, а сам ничего подсмотреть не могу. Да куче мне приходилось скрывать свое состояние от Рона с Гермионой, да и Сириуса тоже. Не хочу от первых двух слушать требования рассказать обо всем Дамблдору, крестному, маме. Сириус же будет настаивать убрать крестраж нафиг, мол, и без него как-нибудь справимся. То, что после развоплощения Риддла нам нужно в темпе уничтожить крестражи, для него не аргумент. Ведь это он попадает под проклятие, а значит и решение примет не в свою пользу. У меня другое мнение, и отказываться от источника информации только потому, что он выматывает, я не собираюсь. Спорить у меня нет сил, лучше помолчать. Если подумать, все не так уж плохо, не умея я отгораживать шрам, было бы гораздо хуже. А посоветоваться всегда можно со Светой. Я в ее представлении глава клана, и знаю, что делаю. Не девочка, чудо. Лицензию на антиликантропный комплекс нам дали неожиданно быстро. Даже обязательная проверка на безопасность лечебного средства была проведена чисто формально. Хватило медицинских обследований, которые проходил не он каждый месяц в МНГ. Рекс и его оборотни были оформлены как последние подопытные. Дальше лечение пойдет за галеоны. А вот обыски в домах упивающихся смертью ничего не дали. Учитывая, что подобные мероприятия требуют разрешения министра, никто не удивился. Консультантом у нынешнего министра пристроился Фадж, и вся администрация осталась прежней. Ну нельзя же было ломиться к уважаемым людям, не предупредив заранее. Может возникнуть неловкая ситуация. Зачем Дилейн затеял эти обыски, если заранее знал, что так и будет, понятия не имею. Возможно, людей хотел потренировать. Или, это какой-то особый ритуал. Дом Малфеев, например, и раньше обыскивали тем же манером, с тем же результатом. Вытащить досрочно наших агентов из Азкабана тоже не вышло. У главы Аврората недостаточно власти, чтобы сделать это тихо, громко не хотели сами заключенные. Пересмотр срока на основании заслуг перед Родиной только звучит красиво, а на деле сулит массу неприятностей. Заслуги-то выводит в личные враги, все знают кого. Дилейн под предлогом уточнения обстоятельств пообщался с парочкой любителей драконов и подмаром. Честно рассказал всем троим все, что можно было рассказать каждому из них. Любителям драконов оказался не чужд здравый смысл, и они предпочли остаться неизвестными героями, а за совершенный подвиг получить еще шоколада и анимооборотного зелья, на всякий случай. Подмар просто сказал, что ему до конца срока месяц остался, пока дело пересматривают, он уже закончится, но от шоколада и зелья не отказался. Дилейн с нашей подачи начал кампанию по изменению охранной системы Азкабана. В первую очередь предполагалось заменить скомпрометировавших себя дементоров на полное лишение магии острова, но для изменения охранной системы было желательно освободить территорию хотя бы на пару дней, ведь там не только массовые обряды потребуются. Мы хотели под этим предлогом кое-кого отпустить совсем, но даже те, кто признавали необходимым избавиться от дементоров, когда-нибудь считали, что сейчас неподходящее время. Зато вопрос о лечении последствий Круция сдвинулся с мертвой точки. Сириусу с Римусом даже предложили поучаствовать. Римус тренировал целителей делать заклинание возвращения души в тело. Сириус участвовал в темном ритуале. Начали эксперимент с лангботомов. Мать Фрэнка единственная дала однозначное согласие. Почему колебались родственники других больных, я не знаю. Причины могут быть разные, от нежелания видеть здорового родича, до страха перед экспериментом. Хотя крысам с заклинания было не тепло и не холодно, а в Нуменграде люди десятилетиями живут. У Мири Макдональдс родни вовсе не было. Так что Фрэнк и Алиса Лангботом бы стали первыми вылеченными больными. Невилл периодически застывал с блаженной улыбкой на круглой физиономии. Рвение на тренировках ему еще побег Лестринджи из Азкабана прибавил. Теперь же он переполнился решимостью не подпустить к родителям не только упсов, но и Ридгла лично. Остальных больных будут лечить, уже не спрашивая разрешения, но только после того, как убедятся в отсутствии побочных эффектов и незамеченных сразу проблем, то есть минимум через несколько месяцев. На самом деле участие Сириуса в темном ритуале было вовсе не обязательным. В отделе тайн хватает своих темных магов. Просто Либрейдин, старший в группе темных магов, ищет подходы к последнему из блэков. Не любит министерские, когда темные маги остаются неподконтрольными. Сириус все понимает, он и сам к темной магии настороженно относится, но под контроль не хочет. Работать с министерскими крестный согласился, так как нам этот обряд требовалось провести для ловушки на Ридгла. Сириус сначала потренировался в компании профессионалов, а потом повторил обряд в Хогвартсе. Малфой выбрал для исчезательного шкафа идеальное место. Мы и сами лучше б не нашли. Тупиковый конец коридора и ни одного действующего помещения рядом. За всеми этими делами и тревогами я оглянуться не успел, как наступил февраль. Впрочем, февраль тоже прошел бы мимо, если б я не услышал, как Сириус обсуждает с Римом подготовку сюрприза для мамы на День Святого Валентина. Девочка у меня, конечно, чудо и золото, но это не повод для хамства. Надо хоть цветы раздобыть и обязательно пригласить Свету в Хагсмит, вслух. Если с цветами проблем не возникло, они в магическом мире так же легко приобретаются на заказ, как и в магловском, то поход в Хагсмит оказался под вопросом. Анджелина именно в этот день решила устроить тренировку. В результате мы с ней поругались. Ты и так пропускаешь половину тренировок. Со слезами в голосе воскликнула она. Уже не пропускаю, я почувствовал себя виноватым, немного, но был готов стоять насмерть. Ловец на тренировке далеко не самая важная деталь. Считаешь себя непревзойденным мастером, которому и тренировки не нужно. Зашла с другой стороны Анджелина. Вместо похода в Хаксмит в день Святого Валентина, тренировки мне точно не нужны. У остальных квиддичистов отстоять свое право на выходной не получилось. И провожали они меня отнюдь недобрыми взглядами. С последнего нашего посещения Хаксмит сильно изменился. Его улицы патрулировали авроры, а в витринах магазинов висели плакаты с фотографиями беглых упсов. Людей на улицах стало заметно меньше. Выражения их лиц, да и все движения выдавали напряженное состояние. Хорошо хоть дементоров нет, оценила обстановку Света. Я не совсем понимаю, как после побега их оставили сторожить Азкабан. Все-таки наш новый министр слегка недоделанный. Похоже, начало говорить Света, но пошел дождь и наши мысли резко сменили направление. Зонка, сладкое королевство, давай в книжный, крикнула девочка на бегу. Я догнал ее в два прыжка, и мы вместе влетели в магазин. Пока закрывали дверь, оба приняли спокойный и даже серьезный вид. Ни мне, ни Свете в общем-то ничего нужно не было, потому мы не сговариваясь пошли к стеллажам с подержанными книгами. Есть в них что-то притягательное. Каждый раз кажется, что вот сейчас наткнешься на сокровище. Угу, древнее, тайное знание. Я непроизвольно хихикнул. Ты о чем? Шепотом спросила Света. Кажется, про книги, по которым занимается Ридбл и недавно учили окклюменции меня, я ей не рассказывал. Мы шли между стеллажами, поглядывая на обложки. Я пересказывал ридбловский раритет, а Света по ходу рассказа впадала в задумчивость. Мне все больше кажется, что тот, ну Ридбл, вообще не учился окклюменции. Наконец решилась она поделиться мыслями. То, что ты рассказываешь сейчас, это история окклюменции. Но защита Ридбла, которую ты описывал раньше, явно ни разу не подвергалась нападению. Ничего удивительного. Я не больной, его защиту долбить. Полагаю, если б его кто поймал, обошлись бы без легилименции, прибили бы, пока не пришел в сознание. Да нет же, отмахнулась Света, дар легилимента, это не то чтобы частое явление, но случается. Окклюменцию создавали маги, которые часто подвергались нападению такого легилимента. Как правило, это были младшие члены клана. Защита совершенствовалась со временем, но даже просто стена, из средневекового трактата, после первого нападения или первой проверки подстраивается под особенности сознания. А тут как в книге написано, так в сознании и построено. Также, да не совсем, заступился я за ридбловскую защиту. Сны он на ночь загоняет за стену. Усилитель эмоций в точке легилименции, полагаю, тоже, кроме него, никто не ставил. А найти камикадзе для проверки своей защиты он, наверное, просто не смог. Ну да, наши бы ни за что не согласились. Разве что в те далекие времена, когда Ридбл считался нормальным человеком. И после первого же занятия предполагаемый наставник устранил бы ученика, в целях превентивной самообороны. Почему? Обиделась за родственников Света. Мы всегда ведем дела честно. Потому что, как я понял на собственном опыте, контракт на обливы не стирает общих впечатлений и выводов на основе увиденного. И то, и другое одинаково подскажет мастеру, что в лучшем случае ученик его убьет, когда посчитает ненужным. Ну, если так, согласилась Света с предложенным мной вариантом развития событий. Пусть тайных, древних знаний мы сегодня не нашли, зато наткнулись на интересный сборник бытовых чар. Обычно подобные сборники включают в себя заклинания по одному на разные случаи жизни. А тут автор собрал на каждый случай по десятку и более заклинаний. Особенности развития магии делают возможным найти что-нибудь интересное даже на полях подержанных учебников. Если, конечно, у нас появится свободное время на их пролистывание, что точно случится не скоро. День, в который мы послали куда подальше все и вся, закончился невероятно быстро. Мы зашли пообедать в сад камней, а когда выходили, было уже темно, и пора возвращаться. В школе я узнал, что Анджелина гоняла команду до обеда. Сразу после тренировки тащиться в Хаксмит у ребят не было сил, а после обеда уже не было времени. Мне Анджелина обещала усиленную нагрузку в понедельник, на следующей тренировке. Команда ее поддержала укоризненным ворчанием. Даже Рон, который в курсе моей занятости, и тот разобиделся. И ладно бы он сам знал на что. Считаешь себя незаменимым, думаешь, тебе можно на всех плевать. Пробурчал Рон в ответ на мою попытку поговорить. Рон, воскликнула Гермиона, отвлекшись от своих записей. Я спрашиваю не о моих мыслях, я спрашиваю о твоих мыслях, прошипел я возмущенно. Ты считаешь, мне нужно было плюнуть на Свету? Отвечать на такой вопрос Рон был не готов, и его бурчание стало совсем неразборчивым. Мне удалось уловить что-то вроде не во время тренировки свидания устраивать. Ты еще скажи вечером, ехидно предложил я. Дело в том, что в субботу вечером у нас плановая репетиция засады. Почему вечером? Завтра бы погуляли, выдал Рон. Продолжившая было что-то строчить Гермиона зачеркнула последнее слово и с сомнением глядя на друга сказала. День всех влюбленных сегодня, а не завтра. Ну и что? Совершенно искренне не понял Рон. У тебя эмоциональный диапазон как у чайной ложки, поставила непонятливому приятелю диагноз девочка. Зато я не пропускаю тренировки из-за девчачьей дури. Девчачьей дури значит. Глаза Гермионы опасно сузились. Мне что-то подсказало, что пора сваливать. Наверное, это был инстинкт самосохранения. И я, стараясь не привлекать к себе внимания, покинул гостиную Гриффиндора. У меня дела. Пора полог с ней по кровати зельем побрызгать. Сегодня на дело я пошел в одиночестве. Света между Хаксмидом и отработкой засады хочет успеть написать эссе. Без нее на все ушло 40 минут, раза в два, а то и в три быстрее, чем когда мы ходим вместе. Возвращаться в Гриффиндорскую башню не хотелось. Можно пойти в библиотеку и начать делать уроки, но успею ли я что-то большее, чем устроиться за столом? Вызов Сириуса отменил все вопросы. Начинаем, дал он отмашку на репетицию засады. Я передал отмашку ученической части засады. Пугающей любезной Гермионе, переполненному чувством собственной правоты Рону и довольной Свете. Репетиция была не первой, потому все знали, что делать, и лишние разговоры не требовались. Я зашел за Светой, несмотря на все возрастающее количество артефактов, нечего девочке одной по безлюдным коридорам ходить. Рон по той же причине пришел вместе с Гермионой. Ссоры отдельно, безопасность отдельно. Несознательные граждане могут в любой момент покинуть боевую группу. Нас больше, чем требуется. Место сбора у нас в комнате по желанию. Это войти в нее можно на восьмом этаже, а выйти, в полном соответствии с названием, там, где пожелаешь. Поначалу для репетиции засады мы даже в подземелье не спускались, просто Ремус просил комнату создать для нас идентичную планировку. Они с волшебной комнатой друг друга удивительно хорошо понимают. Если Света, заметив странное поведение моих друзей, отложила вопросы на потом, а Сириус решил, что это обычные подростковые заскоки, то мама, едва появившись, спросила, что у нас случилось. Рон замялся, запоздало сообразив, что не стоило молчаливое негодование демонстрировать, здесь не тот зрительский контингент, который мог бы его понять. «Ничего особенного», – пропела Гермиона, – «просто Рон приревновал Гарри к Свете». «Что?» – взревел Рон. «Да я, он, ну да», еще ласковее улыбнулась девочка. «Ты устроил Гарри сцену ревности, потому что он сегодня провел почти весь день со Светой. Кто-нибудь заткните ее, я не могу. Она же не только за грубость мстит, но и меня вроде как защищает. Остальные тоже не могут. У них походу шок». Света разом изобразила королевну и прижалась ко мне. Я успокаивающе обнял невесту. Взрослые с трудом собрали мысли в кучку. Первым справился Ремус. Когда Джеймс начал встречаться с Лили, мы стали проводить меньше времени вместе, но это естественно и никак не повлияло на нашу дружбу, попытался решить проблему он. Да при чем тут? Он тренировку по квиддичу пропустил. Наконец справился с эмоциями Рон. Так ведь сегодня день всех влюбленных, пояснила для ребенка мама. Рон считает этот праздник девчачьей дурью, продолжила крестовый поход Гермиона. Взрослые посмотрели на мальчика с жалостью. «Ничего, подрастет, поймет», — сказал Сириус. «Мы из графика выбиваемся». Я достал карту мародеров, проверил обстановку. Малфой сидел в своей мастерской, шкаф ремонтировал. Крэб с Гайлом маячили у поворота. То ли Малфой такой предусмотрительный, то ли Сириус его так хорошо шуганул. Самой хохмы на карте не видно. Крэб и Гойл несут вахту под оборотным зельем, в виде девчонок-младшекурсниц. Сначала двери комнаты по желанию открылась недалеко от них. Сириус и Ремус одновременно нанесли дезиллюминационные чары на Свету и Гермиону. Девочки выскользнули в коридор и притаились в нише у временно соседней двери. Их задача будет вырубить Крэбба с Гойлом, если во время боя они попробуют напасть на нас со спины. Гермиона сама вызвалась в группу прикрытия. Она здраво рассудила, что ударить смертельным оружием живого человека не сможет, даже если он Волан-де-Морт. Света столкнулась с жестокой дедовщиной и в группу прикрытия была отправлена как самая младшая. Я бы ее вовсе в Хаффлпаффском общежитии оставил, но при наличии зелья удачи можно не расстраивать девочку. Тем более у Светы зелье уже есть, а наше еще готовится. Рона хотели отправить с девочками, но он решительно отказался под предлогом «Гарри же берете». Мама, не дожидаясь предложения, заявила, что с детьми не воюет, а у меня пророчество, мое участие не обсуждается. Второй раз дверь комнаты по желанию открылась примерно в 3 метрах от будущей цели. Там друг напротив друга находилось 2 кабинета. Мама и Рон под дезиллюминационными чарами заняли свои места, в нишах их дверей. Следующее подходящее место для засады, это еще одна дверь, примерно в метре от будущей цели. Она ведет в тот же кабинет, у которого уже чуть дальше стоит мама. Здесь вышел Сириус. Нам с Римусом подходящих мест не досталось. Мы с помощью комнаты по желанию организуем его себе сами. Для нас дверь откроется чуть дальше цели, на противоположной стене, практически в углу, в конце коридора. Получается, мы с Римом, Сириусом и мамой находимся на одной линии. Риддл и Рон на противоположной линии. Риддл, выйдя из кабинета, окажется между точкой Сириуса и нашей с Римом. Ширина коридора 2,5 метра. Магии лишено пространства 2 на 3 метра. Оставшиеся 0,5 метра до нашей стороны и столько же по коридору занимает защитный комплекс, в том числе и от сканирования. После 20 минут добросовестного сидения в засаде мы проделали все действия в обратном порядке. Шумную часть репетиции проводили уже в комнате по желанию. Также тренировали взаимодействие с самой комнатой, открывая дверь в самых разных местах. У Рема это получается лучше всех, но ведь в час икс он может оказаться вне игры. Какая разница почему? Дублер должен быть. Рон старательно выполнял все, что положено. Молчаливое негодование сменилось столь же демонстративной деловитостью. А то вдруг заподозрив в малолетстве, его в группу прикрытия отправит, в приказном порядке. Тут уже не поупираешься. Тем более, аргумент в пользу своей взрослости Рон придумал уже в гриффиндорской гостиной. Ну или пока я Свету провожал, точно не раньше. Не успела полная дама закрыть вход, подошел Рон. Кроме тебя, никто не ушел гулять вместо тренировки, скажешь, они тоже не доросли. Скажу, что они вечером свободны, проворчал я устало, ибо достал. Хочешь, поспорим, что никого из нашей команды в Гриффиндорской башне нет? Пока мы диверсионный отряд изображали, все занялись тем, чем положено заниматься в день Святого Валентина. На что спорим? Конечно, с моей стороны нехорошо было предлагать поспорить о точно известных мне вещах, но ведь действительно достал. Ты, когда карту мародеров смотрел, видел, не повелся Рон. Что, и Фред с Джорджем подготовку к жабам бросили? Именно, изобразил я ханжески скорбную мину. С Алисией и Анджелиной по тайному ходу ушли в Хаксмит. А Катибеллу? От любопытства Рон забыл все обиды. Само собой, его занимала вовсе не личная жизнь Кати. Просто из-за стечения обстоятельств, к которым мы приложили руку, ее обозвали возлюбленной профессора Снейпа. Потому, ну интересно же, Кати на астрономической башне с Кеннетом Таулером. Рон от восхищения так громко присвистнул, что на нас начали оборачиваться. Герой, однако, уже тише прокомментировал он. Уроки мы сели делать вместе. Рядом устроилась Гермиона, переписывать набело то, что исчеркало благодаря Рону. Теперь он выразительно пыхтел в ее адрес, а не мой. Оба считали себя обиженными и вполне обоснованно. Если рассматривать ситуацию в хронологическом порядке, то первым должен извиниться Рон, за грубость. Потом следует извиниться Гермионе, за изощренную подставу. Но поскольку Рон извиняться не умеет, даже когда понимает, где и в чем не прав, а уж когда он считает себя обиженным, видимо, очередная ссора, как обычно, будет погребена под грузом повседневности. Тем более, что под нашей повседневностью можно закопать не одну ссору, а и нас до кучи. С уроками мы, как обычно, засиделись за полночь, а поскольку начали их выполнять после отбоя, много сделать не успели. Воскресенье оказалось плотно занято. Ранний подъем с утренней зарядкой тоже никто не отменял. В понедельник Рон с Гермионой разговаривали, как ни в чем не бывало.